Глава 14. «Не, я определенно протрезвел», — пророкотал Арбуз. «И в этом виноват ты, Магнус». Левиафан вытащил из подмышки бутыль, с хлопком вынул плотно подогнанную пробку и прямо из горла отхлебнул содержимое. Эйфория и всемогущество тоже захотели добавки, и, перевернув страничку с кривляющейся на ней пуговкой, я нарисовал еще 4 бокала. Воплотил их и подставил под горло бутыля. «Я?» — замешкалась Вика. «Гулять так гулять!» — подмигнул я девушке, и она, наконец, согласилась. В этот раз огненная вода пробежала по пищеводу гораздо мягче. Голова вновь наполнилась мыслями о всемогуществе и уверенностью. Казалось, я прямо сейчас могу перевернуть Питер, руками раздвинуть его разводные мосты и завязать в узел с самого Зила. Вика не осилила весь бокал. Приложилась к нему, поморщилась и бросила стаканчик на асфальт, который через мгновение превратился в горстку пропитанного спиртом пепла. Парни же справились гораздо лучше. Вот только дальнейшие действия Антона повергли меня в некоторый шок. «Семен!» — разминая правую руку, протянул здоровяк. «А помнишь, как ты меня в школе прессовал?» «А?» — не понял его подводку Фобос. «А? На!» Закипел здоровяк и со всей силы опустил свой кулак на голову Вивисектора. Невероятно сильный, но очень легкий Фобос взмыл над землей в небо и, приземлившись на немягкий асфальт, еще несколько метров кубарем прокатился по нему. «Это тебе за все!» — сплюнул Бастион и протянул ему руку. «А вот теперь мир!» Признаться, я уже думал, как разнять спонтанную драку друзей, но этого не потребовалось. Семен поднялся на ноги, вытер рукавом разбитую губу и улыбнулся. «Заслужено». «Ага», — осклабился здоровяк. «А вот Мамонтов так легко не отделается». «Знаешь, а ведь у Мамонтовых тоже есть своя пасека. И у меня к нему личные счеты». Покрытое уродливыми шрамами лицо Фобоса улыбнулось, и меня аж передернуло. Зрелище, прямо скажу, не для слабонервных. «Ну, значит, решено», — гыгыкнул Антоха. «Идем громить Мамонтовых!» «Стоп!» Неожиданно голосом разума нашей команды вдруг стал Арбуз. «Вы что за дичь несете? Решили по пьяни развязать клановую войну?» «А почему бы, сука, и да?» Лицо Фобоса вновь приобрело устрашающий, хищный оскал. «Магнус, ну хоть ты им скажи!» «Идем к Мамонтовым!» Не поддержал я нашего нового полосатого друга, но и ребят пришлось обломать. Только идем не за междоусобной резней, а за медом. Блокнот в моих руках начал пульсировать, страницы задергались, вырываясь из рук, и на основной обложке вновь появился рисунок пуговки. Чернильная тюрьма девушки не выдерживала, заставляя клетчатую страницу прогибаться, и я понял, что до ее освобождения остались считанные секунды. «Да брось ты блокнот! Бежим!» — опередив меня, заорал Арбуз. Страх монструозного левиафана перед пуговкой был гораздо сильнее уверенности в себе. И, перехватив поудобнее бутыль, здоровяк припустил в сторону жилых дворов. Я хотел было бросить блокнот с разваливающейся тюрьмой пуговки, но за меня это сделала Вика. Девушка выхватила маленькую книжицу и, размахнувшись, бросила ее в темные воды Невы. Блокнот раскрылся, взмахнул в воздухе белыми страничками и развалился бумажным крошевом, а на его месте появилась пуговка. Впрочем, какой бы сильной ни была вампирша, она не смогла совладать с гравитацией и рухнула в реку. И в этот момент я понял, что Арбуз был прав. И по-хорошему, когда пуговка вылезет, здесь нас быть уже не должно. Схватил Вику за руку и потащил девушку во дворы. Парни тоже оказались не дураками и припустили вслед за нами. А позади раздался полный гнева крик высокоуровневой вампирши. Догнать Арбуза не составило проблем. Не потому, что танк был медлителен, а все из-за неправильного выбора путей отступления. Узкий лабиринт питерской улочки завел здоровяка в тупик, а вместе с ним в этот тупик угодили и мы. Впрочем, страха не было. Вместо него в моей крови кипел азарт. Сам до конца не понимая, что делаю, я выхватил из внутреннего кармана гелевую ручку. «Она нас убьет!» — захныкал Левиафан. «Дождется на возрождении и снова убьет!» Как захотелось рассмеяться и пошутить над трусостью Арбуза. А вот только в глазах Левиафана плескался первобытный страх, и это заставило меня прикусить язык. «Не ссать! Держать строй!» — командным голосом приказал я. «Арбуз и Бастион, авангард! Вика за их спинами! Фобос, Свяжешь пуговку боем, если она прорвется через танков». Твердость моих слов вселила дисциплинированность в команду. Мгновение, и они встали в боевой порядок. Умирать не хотелось, а потому я принялся за собственную магию. Зубами раскрошил пластиковый цилиндр ручки, вытащил из него стержень и вырвал пишущую головку. Пальцы сложились в печать контроля над чернилами. Черный гель повиновался моей магии и каплями выскочил из пластикового стержня, зависнув в воздухе. Резким движением я отправил чернила на стену, а затем при помощи магии чернил начал двигать уродливые кляксы, складывая из них рисунок двери. Из темного колодца питерского двора было хорошо видно подсвеченную фонарем арку. И в этой арке, словно в каком-нибудь дешевом фильме, появился силуэт пуговки. Мокрая, с растрепанными волосами девушка двигалась в нашу сторону, и в ее медлительности было что-то ужасающее и неотвратимое. Первым не выдержал арбуз. Зная скверный характер пуговки, парень попятился назад и наступил на ногу Вики. Получил от нее удар по спине, но продолжал пятиться. Антон держался увереннее, но я убежден. Все только потому, что паладин на своей шкуре еще не испытывал гнев 300-уровневой вампирши. Мне стоило поторопиться. Вот чернильные кляксы поползли по стене. Они складывались в линии, образуя силуэт двери. Вот только система не спешила предложить мне воплотить новый рисунок. И все дело в недостатке качества. Жирные линии упрямо не хотели растягиваться и соединяться друг с другом. Недостаток опыта в контроле чернил грозил стать причиной нашей смерти. Нужно было срочно что-то делать, и не придумав ничего лучше, я намеренно прикусил губу. Горячая кровь хлынула по подбородку, и, подхватив ее своей магией, я завершил рисунок. Вы закончили рисунок. Получено опыта 0 эксперов. Желаете воплотить грубая деревянная дверь? Стоимость 0 манны. Время воплощения 761 секунду. Да? Нет? Да, черт возьми, да. В этот момент я даже не задумывался, что могу раскрыть свою возможность проникновения в новый план. Это просто вылетело у меня из головы, растворилось в зелье Зила. Распахнув дверь, я рывком затолкал в нее Вику, за ней, не задавая лишних вопросов, шмыгнул Фобос. А вот танков пришлось окликнуть. «Валим! Валим! Валим!» — прокричал я, придерживая деревянную дверь за грубые доски, которые подарили мне пару за нос. Первым, как ни странно, отреагировал арбуз. Левиафан настолько боялся гнева пуговки, что без стеснения оттолкнул Антона. Бастион рухнул на задницу, но тут же поднялся. «Ты же понимаешь, что делаешь?» — спросил он. «Мне бы задуматься в этот момент. Вот только адреналин и зелье растворили критическое мышление». Вместо ответа я толкнул его в спину и встал на пороге. Пуговка, кажется, поняла, что добыча вот-вот ускользнет, и бросилась в нашу сторону. До двери в магический план ей было 70 метров. С ее прокачанной ловкостью это всего пара секунд. Вот только за это время я успею захлопнуть дверь. А потому я стоял и улыбался, наблюдая, как один из сильнейших игроков пытается обогнать реальность. Когда девушка преодолела половину пути, я шагнул назад и со всей силы хлопнул дверью, оказавшись с той стороны, приложил руку к рисунку и развоплотил его. Вот и все. Мы в безопасности. Именно эти мысли, разбавленные чувством собственного могущества, прописались в моей крови. Впрочем, дурман улетучился вместе с затрещиной от Антона. «Ты что наделал?» — произнес здоровяк. «Ты понимаешь, что раскрылся?» «Раскрылся?» — подхватил последнее слово Семен. «Кстати, где мы сейчас?» «Ты тоже умеешь создавать порталы?» — отвесил челюсть арбуз. А вот до меня только сейчас дошло, что нарисованная дверь отправила нас не сквозь глухую стену питерской многоэтажки, а телепортировала в мою нарисованную вселенную. Я взвыл и мысленно начал дергать на себе волосы. Идиот, как же я мог так глупо спалиться? Хотя известно как, психоделическая настойка Зила. Не зря пуговка так настойчиво уговаривала меня попробовать зелье, проявляющее, как она сказала, истинную суть человека. «Что-то не так?» Прильнула к моей руке Вика. Прильнула и тут же отстранилась, оглядев себя. Девушка изменилась. «Что? Что это такое? Я не понимаю!» Оглядывая себя, испугалась девушка. «Скорее всего, морок. Действие зелья Зила», попытавшись прикрыть собственную задницу, нагло соврал я. «У всех сразу», — недоверчиво хмыкнул Фобос. «Магнус, можно на пару слов?» «Нельзя», — покачал головой я и принялся рисовать новую дверь. Увы, запасных гелевых ручек у меня не было, зато в подземелье нашелся более примитивный инструмент — догоревший факел. Взяв его в руку, точно здоровую кисточку, я принялся водить по стене, и благодаря родственности моего аспекта сажа на конце горящего факела размазывалась не хуже масляной краски. Вновь воплощение еще одной двери, и наша говорящая компания вернулась на землю еще до того, как патруль замковой стражи нашел незваных гостей. Из хороших новостей, рандом нарисованных дверей вернул нас не в Питер, из плохих наша дружная и не очень тихая компания ворвалась в мою комнату. «Мне, походу, пора завязывать», — пророкотал арбуз, увидев, как дубликат сидит над учебниками. «Пасть порву», — прошипел я, извиняясь, пожал плечами перед Магнусом. Номер 2. В ответ мой клон усмехнулся. «Расскажешь потом, как прошел вечер?» Я кивнул и, закрыв ладонью рот, неугомонного Левиафана принялся выталкивать его к выходу. «Разбудишь маму, убью!» — предупредил я его. Выскочив на лестничную клетку, арбуз до смерти напугал компанию молодежи, которая, распивая алкоголь, пригрелась в подъезде. «Посиделки закончились!» — сверкнув в полутьме суровой рожей со шрамами, произнес Фобос. «На улицу!» Вид у Семёна был суровый, а потому компания не стала спорить и, спешно собрав за собой мусор, вылетела из подъезда быстрее Левиафана. «Дальше куда?» — спросил я у ребят, как только мы оказались в осенней прохладе Краснодара. «Ты обещал мне мед», — игриво напомнила Вика. Ее наряд вновь преобразился, став коктейльным платьем. «И месть Мамонтову», — под одобрительные возгласы Антона добавил Фобос. Доставка до поместья, учитывая размеры Левиафана, произошла необычно просто. Как оказалось, членство в клане Вальхала давало множество плюшек, в том числе и бесплатный проезд в любой части планеты. Через четверть часа к скверику, в котором мы причастились еще раз, подъехал пикап с логотипом «Гремлинская транспортная компания». За рулем действительно оказался гремлин. Небольшой, высотой около метра, и зеленый, как воды Нила, маленький гастарбайтер из чужого плана, сноровисто свернул тент на багажнике пикапа. В него под скрип рессор и запрыгнул арбуз. Остальные же расположились в салоне то ли большого джипа, то ли маленького грузовика. Мне стало интересно, как маленький гремлин, сидящий сразу на двух подушках, будет дотягиваться до педалей. Как оказалось, ему это было не нужно. Машина, адаптированная под исключительно ручное вождение, имела под рулем лепестки газа и тормоза. Они дураки, эти гремлины. Получив вместо нормального адреса лишь координаты, зеленый шеф вжал тапку в пол, и еще через полчаса и полтора литра настойки нас высадили в лесочке неподалеку от резиденции Мамонтовых. Мышцы вновь загудели, предчувствуя кураж приключений. Вика будто заразилась им от меня и тоже хотела поучаствовать, но как истинный рыцарь я не мог допустить того, чтобы дама сердца подвергла себя опасности. «Нет, ты посидишь здесь и не позволишь арбузу все выпить», — суровым тоном произнес я. «А ты?» — переключился я уже на Левиафана. «Будешь следить, чтобы она не поперлась за нами». «Ну что?» — потирая в предвкушении руки, произнес я. «Бастион, Фобос, готовы?» Паладин, хлебнувший смелости из бутыля, с зельем был за любой кипиш и разминал плечи в предвкушении грядущей драки. Семён, наоборот, выглядел спокойным и сосредоточенным. В этот момент парень напомнил мне камикадзе или самурая, готовых отдать жизнь, но выполнить приказ. «На старт! Внимание! Марш!» И мы втроем, будто на перегонки, ломанулись сквозь посадки. Выскочив на открытое поле, Антон не остановился перед забором и, наплевав на колючую проволоку, порвал ее. Усадьба Мамонтовых виднелась на холме в километре от нас. «Вперед, гусары! Карать и резать!» — проорал я, чувствуя, как плавится мое сознание. Не раз и не два я замечал под действием зелья, как умудрялся ловить краем взгляда собственный фрейм. Такое, казалось бы, невозможно, все равно, что резко обернуться у зеркала и увидеть в отражении собственный затылок. Но факт оставался фактом. Всего на сотую долю секунды, но я видел свое имя, никнейм и уровень. «Бра-а-а-а!» — заорал Антоха. Прежде не особо ловкий и немного трусливый танк будто хлебнул зелье Астерикса и Обеликса и превратился в берсерка. Если наш забег не привлек никакого внимания, то вот крик разбудил часовых на башнях. Прожектора ожили, желтые пятна света принялись хаотично рыскать по территории, ища нарушителей. «Не прорвемся», — негромко, но отчетливо произнес Фобос. «Попадем под перекрестный свет прожекторов и...» Что именно «и», Вивисектор не объяснил, но сменил курс на ближайшую вышку. Я хотел было остудить пыл Фобоса, напомнить, что гражданские неприкосновенны, но неожиданно для меня Антон рванул вслед за ним, ускорившись до недоступной для человека скорости. Паладин прошел насквозь шарящего по земле солнечного зайчика и, едва не сбив Фобоса, вновь заорал свое «Бра!». Световое пятно прожектора будто прилипло к нему. Но парень только ускорился. В последний момент, когда до вышки оставалось всего пара метров, Антон вспыхнул истинным светом и, превратившись в солнечный фаербол, врубился в одну из мачт вышки. Во время вспышки его истинного света прожектор погас, а после тарана одна из опор подломилась. Наверху раздался испуганный крик, но в этот момент подоспел Семен. Фобос использовал спину Антона как трамплин и через секунду запрыгнул внутрь кренящейся сторожевой вышки. По ушам ударили хлопки, 3 или 4. Я, конечно, в оружии не разбирался, но боевики смотрел и догадался, что, скорее всего, это был звук пистолета. Тем временем башня кренилась, а где-то вдали, у особняка Мамонтовых, послышался лай своры собак. Антоха отступил от падающей вышки и с радостью произнес: «Слабо так!» Явно довольный произведенным эффектом, осклабился паладин. «Я потому и командир, что в шашки с дураками не играю», — ответил ему я. «Мы сюда за медом пришли или когда?» «Фобос!» И весь сектор не ответил, заставив меня переживать, жив ли он вообще. 13-й уровень — это, конечно, здорово, но если парень схватил все пули, то ему даже зеленка не поможет. За секунду до падения вышки из нее черным силуэтом выскочила тень, будто огромная кошка. Но нет, это был Фобос. Причем Вивисектор умудрился выпрыгнуть с постовым на плечах. «Жив. Немного помят, но жив», — сплюнув на землю, резюмировал парень. «Стрелять еще начал». «Вы нахрена туда полезли?» — задал я резонный вопрос. «Мы за медом пришли или за скальпами?» Ответом мне послужил свист рассекаемого воздуха. Вернее, услышал я его только постфактум. Антон вновь подключил режим грация и, подпрыгнув, крутанул над нашими головами мельницу. А после его приземления в землю между мной и Фобосом воткнулось копье. «Пассивка!» — явно офигевший от собственных способностей, развел руками Антон. «Слушай, а ты был прав. Сикари не такая уж и шляпа». Фобос же вытащил из земли копье и пригляделся. «Велит?» — оскалившись, произнес он. «Когда дядю Федора убили, этот ублюдок был среди нападающих. Как хотите, парни, но без его скальпа я не уйду». Семен говорил негромко и скупо на подробности, но я его понял. Велит, бывший одаренный, что служил его отцу, но он же был и среди тех, чьими руками отец Фобоса хотел прикончить своего сына. «Я с тобой», — пообещал я, припомнив, что та заварушка едва не стоила жизни моему отцу. «Вы вообще помните, зачем мы сюда приперлись?» — неожиданно голосом разума нашей команды стал Антон. «Если нет, то я напомню. Мед. «Отчасти из-за Велита. Едва не погиб мой отец», — резюмировал я. Вновь засвистел воздух, но в этот раз я был готов. Антрацитовый черный наконечник отозвался из ночной темноты. Почему это произошло? Не знаю, но я почувствовал его, как пепел души ведуна. Руки сами поднялись навстречу снаряду. Растопырив пальцы, я схватил воздух, и стремительное копье повиновалось. Потеряв баланс, снаряд завертелся в воздухе, а я продолжал тянуть его в сторону. И у меня это получилось. Заставив чужое оружие пройти в воздухе змейкой, я наигрался и приземлил его перед своими ногами. Склонился и, пока парни стояли на стреме, оглядел трофейное оружие. Черный, блестящий, как крашеное стекло, наконечник. Именно он отозвался на мою магию. Пилум Немезиды. Оружие комбинированного типа. Материал ива, обсидиан, олово, телячья кожа. Вес 364 грамма. Внимание! Оружие зачаровано. Эффект – увеличенная дальность броска. Самонаведение. Все встало на свои места. Наконечник короткого метательного дротика был выточен из обсидиана, другими словами, вулканическое копье. Теперь понятно, почему родственный моему аспекту пепломатериал отозвался и позволил себя контролировать. «Кусты на 11 часов», — произнес я, припомнив, откуда стартовало зачарованное копье. «Дальность», — сознанием дела уточнил Фобос. «300-350 метров. Ориентир — 30 метров левее холма». Парни, точно почуявшие след овчарки, сорвались с места. Я не торопился. Встал, примерился к артефактному оружию. Легкое и удивительно приятно лежащее в руке древко будто само просилось, чтобы его бросили. Вот только, несмотря на алкогольное опьянение, я прекрасно понимал, что в моих руках сигнатурное оружие класса Велит, а я чернильный маг. Припустив за парнями, едва не потерял их. Ловкий и быстрый Фобос так и вовсе скрылся из вида. Благо, Антон был достаточно огромный, чтобы заметить его на фоне чернеющего холма. К моменту, когда его догнал, Бастион успел вступить в бой с собаками. Да не просто собаками. Доберман-людоед, вожак 4-го уровня, прочитал я, сфокусировавшись на твари, которая рвала плечо нашего танка. Причем и остальные собачки были, если и слабее своего предводителя, то всего на 1-2 уровня. Паладин отвечал им взаимностью, здоровяк жег их священным огнем, рвал и топтал нечувствующих боли псов. Но даже с перебитыми задними лапами собаки продолжали подниматься. «Я справлюсь!» — проорал он, когда я замахнулся копьем, чтобы пронзить рвавшую его холку собаку. «Справишься, ага, как же!» — подумал я, и на бегу расцарапал обсидиановым наконечником мочки пальцев левой руки. Прямо в воздухе начертил окровавленными пальцами круг и, подхватив кровь при помощи власти над чернилами, закончил рисунок. «Держи!» — крикнул я, выхватив из воздуха только что воплощенный собственной кровью щит. Здоровяк обернулся и подхватил круглый диск из отливающего багрянцем металла. Тут же, не теряя инерции, повернул его горизонтально над землей и одним ударом располовинил 2 доберманов-людоедов. Ну а я ринулся дальше, к холму, за которым уже несколько секунд слышалась пальба из огнестрельного оружия. Взбежав на невысокий холм, я едва не выскочил на 5 стрелков, и только их увлеченность пальбой уберегла меня от обнаружения. Рухнув на живот, я несколько секунд наблюдал, как 5 хорошо вооруженных бойцов превращает в труху посадки, где пару минут назад прятался Велет. Пригляделся. Все неодаренные, но экипировка и то, как они брали островок заросли в клещи, выдавало в них непростых ночных сторожей. Бронежилеты, тактические каски и широкий спектр оружия. Впереди группы, припав на одно колено, стоял закованный в неподъемную броню пулеметчик. Ствол его оружия еще не успел раскалиться до красна, но с таким темпом это случится скоро. 2 вооруженных автоматами находились по обе стороны пулеметчика и скупыми очередями не позволяли засевшему в зеленке Фобосу выйти на оперативный простор. А за их спинами, метрах в 30, были видны еще 2 силуэта. Первый, судя по веслу оружия, снайпер или марксмен со штатной, но заточенной под прицельный огонь винтовкой. Второй не знаю. Но увидел его огромный рюкзак, из которого, сбросив с плеч, боец раскладывал что-то непонятное, но точно опасное. Гранатометчик? Гренадер? Силы. Мне не хватало ее. Не хватало способностей, уровней и характеристик. Чернил тоже не было, но, наплевав на слова Каина, я решил и дальше использовать собственную кровь. На мгновение мне показалось, что услышал гул вертолетных винтов. Неужели у Мамонтовых есть своя боевая авиация? Скинув голову, я прислушался, постаравшись вычленить из канонады выстрелов искомый звук. Нет, показалось. Зато резко дернув голову вверх, я увидел собственный интерфейс. Опять всего на 0,5 секунды, но я его видел. Как в последнюю нашу встречу меня назвал Каин? Потенциально искажающий реальность? Кажется, так. Тогда я не придал его словам значения, но вот сейчас... И тут в мою голову пришла иррациональная, абсолютно невозможная идея. Где занять сил? Я словно споткнулся носом о землю и вновь задрал голову. Фрейм. Вот он. Магнус Аспид Ермолов. Чернильный маг. 10-й уровень. Вновь прочел я над своей головой. Вот только в этот раз простого чтения мне было недостаточно. Вздернув над головой правую руку, я уцепился за буквы интерфейса, не давая им вновь скрыться из поля зрения. Невозможно? Для меня сегодня такого слова не существовало. Помнится, отец убийства говорил, что магия крови невероятно сильна, но очень опасна. Что же, пора прощупать грань ее силы. Подумав об этом, я поднял левую руку и попытался дотянуться до цифры 10. И у меня это получилось. 1 взмах окровавленным пальцем над 1-й цифрой, и моя 10 превратилась сразу в 40-й уровень. А дальше? Мое тело вспыхнуло радугой. Новые уровни даровали силы и вновь вселили уверенность в собственной непобедимости. Окровавленная пятерня нарисовала в воздухе 5 линий, что благодаря власти над чернилами превратились в кровавых угрей. Псевдоживые, благодаря вложенному в них эфиру, но абсолютно послушные точно куклы марионеточника. Власть над чернилами продолжала действовать, превращая нарисованные прямо в воздухе кляксы в мое смертоносное оружие. Взмах рукой. И вот бескрылые угри устремились к 5 бойцов. Они меня тоже заметили, и, развернув стволы, принялись палить по кровавым угрям. Вот только стальные пули ничего не могли сделать состоящим из крови псевдосуществам. Снайпер оказался умнее своих компаньонов. Вместо того, чтобы полить боекомплект по неуязвимым магическим тварям, он перевел прицел на меня. Хлопнул выстрел, и перед лицом разлетелся фонтанчик земли. К сожалению, второй выстрел он сделать не успел. Припомнив фокусы ведуна, я сотворил из угрей подобие его теневых копий, и одна из кровавых копий вонзилась в ствол его снайперской винтовки. Признаться, мне очень хотелось проверить на прочность бронежилет, но бойцы были неодаренными, а значит, я не имел права бить в полную силу. Не по ним, а вот по их оружию, да. Густая кровь проникла в ствол и пропитала его механизмы. Подчиняясь ментальному приказу, кровавые угри потрошили оружие изнутри. Вот заглох ствол пулеметчика. В следующее мгновение оба автомата потеряли сначала магазины, а затем и крышки ствольной коробки. Снайпер не выдержал первым и отбросил саморазбирающуюся винтовку. Последний, тот, чью специализацию я так и не выяснил, дернул с пояса гранату, на что надеялся, дурак. Вот только смысл его затеи оказался понятен. Только когда продолговатая сфера, развернувшись в воздухе, полетела в мою сторону. Но еще до взрыва меня сшиб Антоха. Здоровяк накрыл собственным щитом гранату и всем телом прижал ее к земле. Раздался гулкий взрыв. Из-под края щита потянулись белесые клубы дыма. Здоровяк повернул ко мне голову и улыбнулся. «Пассивка! Урона почти ноль!» – ошалело протянул он. Судя по виду здоровяка, я был с ним не совсем согласен. Скорее всего, танк схлопотал контузию. Хотя, может быть, его перекошенная от радости физиономия была следствием побочки зелья Зила. Не знаю, разбираться будем потом. Вновь взглянув с холма вниз, я не увидел боевой группы. Вместо нее над покрытой инеем травой стелился шлейф дымовых гранат. Боевики поняли, что имеют дело с одаренными, и решили не лезть на рожон. Вот и славно. «Я за Семеном!» — вновь переходя на спринт, предупредил я паладина. «А я за медом!» — пробасил здоровяк. «Когда дрался с собаками, видел возле холма улей!» Спорить я не стал. Гораздо важнее было состояние Фобоса. Если вивисектора возьмут на налете на поместье чужого клана, это равносильно объявлению войны. Поэтому даже если Семен погиб и отправился на перерождение, его труп не должен попасть в руки Мамонтовых. Вновь подхватив властью над чернилами немного своей крови, я превратил ее в уже знакомый боевой серп и вломился в иссеченные пулями заросли. «Фобос!» — негромко произнес я. Не знаю, как вивисектор, но его противник Велет вполне мог остаться в живых. «Не ори!» — прошелестел голос Семена, а через секунду из-за дерева появился и он сам. «Не ранен?» — спросил я у друга. «Нормально», — ответил он и поднял руку. «А вот ему не повезло». Едва я пригляделся, как тут же пожалел об этом. Меня чуть не вывернуло от вида человеческой головы, которую вивисектор держал за волосы. Видимо, это и был тот самый Велет. «Это ты его?» Опасаясь самого худшего, того, что и так неуравновешенный Фобос окончательно слетел с катушек, я приготовил свой серп для атаки. «Нет», — с легким смешком ответил Семен. «Пулеметчик. Его пулями почти располовинило. Я только голову отрезал, потом трофей сделаю». «Трофей?» Еще больше напрягся я. «Я же вивисектор с аспектом тауматургии», — напомнил Семен. «Крафт оружия и талисманов из тел врагов. Одна из граней моего класса». С этими словами Фобос повернул кольцо на безымянном пальце, и отрезанная голова исчезла из его рук. Проследив за моим взглядом, парень усмехнулся. «Удивлен? Не только у тебя есть артефакты с функцией пространственного хранилища». Антона удалось догнать возле самого забора. Причем здоровяк выполнил, что хотел, и под мышкой тащил здоровенный ящик. «Улей!» — пыхтя пояснил он. «Я же сказал, что добуду мед!» Лица его не видел, но по интонации было слышно, что парень неимоверно доволен собой. Проскочив сквозь прореху в заборе, мы наткнулись на арбуза и Вику. Если Левиафан был спокоен, как удав, то моя девушка, наоборот, рвалась в бой. «Вас стреляли?» — обеспокоенно ощупывала меня девушка. «Только в Семена!» — кивнул я в сторону Фобоса. Рациональное мышление потихоньку возвращалось, и я уже не мог не замечать странности. Сначала на смотровой вышке охранник практически в упор высадил в него пистолетную обойму, потом в лесочке у холма, но, по заверению вивисектора, ни одна пуля дура не задела дурака Семена. Вот только неувязочка. Я был в том лесочке и видел, как пулеметные очереди валили взрослые деревья, а вот на Шарапове не было и царапины. «Меня собаки потрепали немного», опуская на землю деревянный короб, произнес Антоха. «Ничего, пластырем заклею. Зато уровень поднял. И мед принес». Парня прямо разрывало от гордости и немного огорчало то, что никто из компании не отметил, что именно он выполнил цель нашей вылазки. «Это же шутка, да?» — внимательно разглядывая деревянный ящик, произнесла Вика. «Могу ли пчели Джави у такого и кучи?» После слов девушки все подошли ближе. Коробка, которую с таким усердием пёр наш танк, никогда не была пчелиным ульем. Вместо маленького литка для насекомых деревянный ящик имел одно большое размером с футбольный мяч — отверстие. Из этого отверстия на нас затравленно пялилась собачья мордашка. От понимания, за какой трофей мы рисковали жизнью, легкий сотряс хохот. «Антоха, это не пчелиный улей!» — давясь смехом, резюмировал я. «Это собачья будка!» «Да ладно!» Не поверил здоровяк и попытался открыть ящик, но только оторвал крышу собачьей конуры. «Никто не против, если щенка я возьму себе», — не к месту поинтересовался Левиафан. «Твою мать, сходили мля за медом!» — с каким-то надрывом произнес Фобос. И за местью, желая подсластить пилюлю разочарования, напомнил я. «Это да», — изменился в лице Семен. «Ладно, пора валить отсюда, пока». Договорить он не успел. Холодный и полный ярости женский голос прозвучал за нашими спинами. На инстинктах я кувырком избежал подлого удара в спину, но пуговка не зря числилась в сотне сильнейших игроков мира. Первый удар ее с виду хрупкого девичьего кулачка снес ствол березы, но девушка тут же исправилась и, схватив меня за кадык, прижала к пню. «Ты думаешь, это смешно?» — процедила она, заглядывая своими человеческими глазами мне прямо в душу. Я попытался вырваться. Тщетно. Вампирша выпустила коготки и сильнее сдавила пальцы. «Оставь его!» Пытаясь отбить меня, Вика провела серию ударов. Вот только с тем же успехом девушка могла лупить по железобетонной плите. «Пуговка, это!» — неуверенно промямлил арбуз. «Заткнись!» — не сводя с меня взгляда, огрызнулась вампирша. «С тобой мы позже поговорим!» Сердце бешено колотилось. Энергетический источник ходил ходуном, требуя выплеснуть способности. Черт, до чего же хотелось полоснуть ее окровавленными пальцами и провернуть тот же трюк, что выпустил кишки Джараксусу. Но нельзя. Пуговка, друг и союзник, да и я сам виноват. В какой-то момент глаза девушки округлились, и она даже ослабила хватку. «Ядро?» — произнесла она и подняла глаза над моей головой. 16-й уровень? Что ты сделал?» Ярость и жажда отмщения испарились из ее голоса, зато на их место пришел страх. «Не ожидала?» — утирая кровь из разбитой губы, просипел я. «Магия крови? Тауматургия?» — на мгновение растерявшись, отпрянула пуговка. «Что ты сделал? Говори!» «Использовал свою кровь вместо чернил. Ничего необычного», — пытаясь сохранить напускную браваду, ответил я. «Дурак!» — будто растеряв все силы, выдохнула пуговка. «Какой же ты...» Но через еще один такт сердца слабость покинула девушку, и вампирша вернула себе холодную рациональность. «Арбуз, звони аптечке. У нас нарисовался клиент по его профилю. Фобос, Вика, нужно организовать вертолет. Не сюда, здесь вы наследили. К ближайшей деревне, понял?» И тут пуговка вновь посмотрела на меня. Посмотрела с тревогой. «Ядро, чувствуешь, пульсирует?» «Немного», — зачем-то соврал я. На самом деле энергетический источник бил так, что, казалось, вот-вот проломит ребра. «Капец ты позер!» — нервно усмехнулась вампирша. «Тебе говорили, что магия крови под запретом, да? Если аптечка не успеет, то поздравляю, мальчик, ты выиграл билет на путешествие по Калинову мосту в компанию Еги. И зря улыбаешься. Это путешествие в один конец!»